такие частные изменения, также ради большей простоты и цельности изложения, внесены в соседку. Такая судьба второго цикла Свиридова очень примечательна. Написанный на более высоком техническом уровне, чем первый, он, тем не менее, потребовал переработки, тогда как наивные, казалось бы, пушкинские романсы не вызвали такой необходимости. Видимо, в них Свиридов был больше самим собою, чем в позднейших лермонтовских. При переиздании лермонтовского цикла в 1960 году к пяти оставшимся романсам 1938 года прибавилось три, написанных в другие годы. «Силуэт», «Портрет Н.Н.», «Подражание Доргомышскому» и «Тучки небесные». Лучшим из них представляется последний, выполненный хотя и в приглушенных тонах, но в широкой, обобщающей, можно сказать, эпической манере, с последовательным сопоставлением нескольких образов, из которых преобладающее значение приобретает образ бескрайнего простора, поглощающего и растворяющего в себе страсти и страдания людей. Наряду с пушкинским и лермонтовским циклами в довоенные годы Свиридов написал еще немало других вокальных сочинений. Некоторые из них, как, например, цикл на слова Блока, продолжают главным образом традиционную линию лирико-психологического романса, представленную до этого в лермонтовском цикле. Есть в довоенном творчестве Свиридова и первые образцы иных вокальных жанров, которые впоследствии станут очень типичными для композитора, характерного романса-портрета и романса-сценки. Таковы, в частности, песни на слова Пьера Беранже, из которых восстановлена автором и опубликована только одна «Как яблочко румян» — перевод Курочкина. Близкая отчасти традициям французских эстрадных и уличных песен на стихи Беранже, а еще более юмористических и сатирических романсов Доргомышского «Червяк», эта песня уже позволяет судить о замечательном таланте музыкального портретиста, присущем Свиридову. Здесь есть и острота интонационной характеристики, и меткое воспроизведение всей повадки героя, и точный выбор нужного бытового жанра, в данном случае шансонетки, которому приданы, благодаря своеобразию мелодики и гармонии, индивидуальные черты. Особое место среди всех этих вокальных сочинений занимают песни на слова Александра Прокофьева. Они написаны в консерваторские годы почти одновременно с лермонтовским циклом, 1938 год. В лермонтовских романсах Свиридов ушел от песенной простоты и наивной непосредственности пушкинских в сторону академизма, растеряв при этом многое из своей индивидуальности. В прокофьевских он подхватывает и развивает как раз те тенденции первого цикла, в которых уже ярко сказалось его собственное свиридовское. От прокофьевских песен тянутся нити к вокальным произведениям 50-х годов, ко всем зрелым работам Свиридова. Они лежат на главной магистральной линии его творчества и заслуживают поэтому большого внимания. В прокофьевский цикл первоначально вошло 6 песен. «Свежий день», «Романс», «Ой, снова я сердцем широким бедую», «Мне не жаль», «Не боюсь, что даль затмилась», «Свадьба милой». «Гармоника играет» и «Русская девчонка». Примечание. Эти три песни были изданы одной тетрадью в 1939 году. Они посвящены любви, зарождающемуся чувству, разлуке любящих, а более всего переживаниям человека, обманутого и покинутого любимой. Тематика, таким образом, самая традиционная для лирического романса. Но действующие лица здесь не совсем обычные для этого жанра. Люди из народа, жители деревни или пригорода, слободы, речь которых близка крестьянскому говору, песне, прибаутке. Это предопределило жанровое своеобразие свиридовского цикла. Композитор, естественно, потянулся не к романсу академического толка, а к песне. И если пушкинские романсы, при большой роли в них песенного начала, все же оставались романсами, то теперь Свиридов был вправе отказаться от этого обозначения и назвать свои новые сочинения песнями. В некоторых из них под песней подразумевается обычный бытовой романс простого склада и куплетного строения. Такова мелодически яркая песня «Ой, снова я сердцем широким бедую», имевшая в редакции 1938 года название «Романс». Тогда в ней были обнажены черты, к которые роднили ее как с многочисленными бытовыми романсами-вальсами XIX и начала XX века, тактовый размер три четверти и обозначение просто, безыскусственно, так и с лирическими песнями-романсами советских композиторов, возродивших во второй половине 30-х годов этот жанр. Примечание. Надо заметить, что романс Свиридова появился тогда, когда лирических бытовых песен-романсов, в частности вальсовых, в советской музыке еще почти не было. Таким образом, он стал одним из самых первых образцов этого возрожденного жанра. Явные или скрытые переклички со свиридовским романсом, получившим в свое время значительную известность, можно наблюдать в позднейших советских песнях. «Ты ждешь Лизавета», Богословского, некоторые характерные мелодические обороты. «Ты только одна виновата», Ивана Дзержинского, сходство и интонационное, и жанровое. У Свиридова та же щедрая, открытая эмоциональность, та же теплота и непритязательность выражения лирических чувств, те же истоки мелодизма, городская песня и признаки формы, куплет с припевом. При всем том, уже в первом варианте ему удалось избежать тривиальности, нередко присущей вальсовым бытовым романсам. Помогло в этом внедрение в городскую песню отдельных особенностей крестьянской, обороты натурального минора, дарийского лада и так далее. В конце 50-х годов, перерабатывая песню, Свиридов постарался ослабить налет романсовости. Дал обозначение «широко», «певуче», заменил трехдольный вальсовый размер шестидольным песенным. Кое-где упростил гармонию, сделав ее более естественной и, опять же, по-песенному, цельной. Изменилось и название, им стала первая строка текста. Песней-романсом обычного склада является и «Мне не жаль, что друг женился». В мелодии, менее яркой, чем в романсе, также соединяются интонации городской песенности и крестьянской, а фортепианная партия ограничивается скромной ролью аккомпанемента. Правда, здесь намечается стремление внести в песню черты портретности. Первый раздел музыки поначалу характеризует героя, а второй рисует лебедь белую, что плывет за оградой палисадом. Гибкими извивами ленты вьется здесь плавная мелодия. Но когда в конце романса оба эти раздела повторяются в сокращенном виде, то обмениваются своими значениями. Первый проходит теперь со словами о героине, а второй о герое. Так что портретный принцип оказывается проведенным не до конца. «Мне не жаль» — песня по сюжету, безусловно, грустная, но по настроению, по характеру музыки, спокойно сдержанная, объективная, в целом довольно светлая, диатоника, преобладание мажора или натурального минора, гармонизированного с мажорной окраской, размеренный ритм и так далее. И хотя поэт подчеркивает остроту переживания героя, «Боль, досада, грудь мою сегодня рвет». Иная позиция композитора оправдана тем, что он идет не от подробности данного стихотворения, а от характера прокофьевской лирики в целом, с ее спокойствием, сдержанностью, объективностью, здоровым и цельным мироощущением. Душевное здоровье и широта, цельность и чистота чувств в еще большей степени ощутимы в песнях «Свежий день» и «Русская девчонка». Этим качеством их героев чем-то сродни природа Северной России, воспетая Прокофьевым. Продутые свежими ветрами просторы, прозрачные студеные озера, полноводные плавные реки. Здесь широкие горизонты, чистые светлые краски. Здесь все неторопливо, устойчиво, могуче. Такими предстают люди и природа былинной стороны в песне «Свежий день». В партии рояля солнечный до-мажор, ровное волнообразное покачивание, неумолчные металлические удары кварт и квинт, воздух звенит, гулкие басы, гудение и звоны летнего дня. В вокальной мелодии упругие квартовые взлеты и широкие раскидистые попевки. Вот солнце недолго скрылось за облаками, и линии стали мягче, окраски приглушеннее, с тем, чтобы уже через минуту снова вспыхнуть и заиграть под солнечными лучами. Эта музыка прекрасно сливается с поэтическим описанием ветреного августовского дня. И хотя в тексте говорится также о душевных переживаниях героя, темнеющего как туча, его мрачное настроение заслоняется светом и бодрящей свежестью, царящими вокруг. В «Русской девчонке» напев, взятый обособленно, мог бы показаться несколько чувствительным в романсовом духе. Но как он преображается на фоне картины, нарисованной в сопровождении. Здесь звучат звонкие наигрыши, пробегают короткие отрывистые подголоски, мелькают красочные гармонические пятна и будто слышатся всплески чистой озерной волны, видятся летящие брызги, игра солнечных бликов на воде. Рождается ощущение бодрости и задора, вырисовывается облик живой, смелой, озорной девушки. А в четвертом куплете партия рояля заполняется новым движением, частым подзадоривающим топотом, и еще рельефнее и разностороннее становится образ героини, бесстрашной и в пляске, и в любви. Так песня становится картиной и портретом. Такое понимание песенного жанра в первой редакции Прокофьевского цикла было дано у Свиридова лишь намеком и проявилось отчетливо лишь во втором варианте. В песне «Свежий день» при переработке намного возросла живописная образность фортепианной партии. Появился контрастный эпизод в конце песни. «Только я один грущу, Мария», делающий более выпуклой психологическую характеристику героя. В «Русской девчонке» фактически заново сочинено сопровождение. Оно-то и описывалось выше. Наиболее полно раскрывается умение Свиридова нарисовать картину объективной жизни в таких номерах Прокофьевского цикла, как «Гармоника играет» и «Свадьба милой». Примечания. Рассматриваются только новые редакции. Обе они содержат в начале характеристику героев в исходном психологическом состоянии, а далее рассказ о действии, которое из этого состояния проистекает. В словах песни «Гармоника играет» есть нарочитая простоватость и грубоватость. Из-за какого звона такой пробел? Товарищ, коешь и другое. Но по существу идет разговор о серьезных вещах. И в музыке за внешней простотой песни под гармошку с ее несколько прямолинейными интонациями и однообразным, примитивным на первый взгляд аккомпанементом скрывается настоящий драматизм. Выразительно основная песенная мелодия, в ней слышатся и возбуждение, и тревога, передающие напряженность ситуации. Отразились в ней также прямота и ширь натуры обоих героев и даже отдельные нюансы их речи. Хороша, например, интонация досады, сокрушения, «руки не подает». Постепенно мелодия насыщается речевыми интонациями, а затем переходит в речитативные реплики, выражающие недоумение и вместе с тем робость первого из действующих лиц. То говорит обидчик, втайне сознающий свою вину перед товарищем, недовольство которого прорывается в сердитых аккордах, перебивающих эти реплики. Так из повествования вырастает действие, возникает диалог. После непродолжительного раздумья собеседника возвращается начальная песенная мелодия, и продолжение песни становится по существу ответом в диалоге. Здесь в аккомпанементе появляются резкие сфорцандо, мелодическая линия проникнута большим возбуждением, речитативные реплики полны угрозы и перебиваются уже не одиночными аккордами, а несколькими яростными ударами подряд. В заключительной же фразе мелодия размашисто взлетает к высшей точке, и в ней звучат отчаяние и решимость. «Гармоника играет» — это, таким образом, драматическая песня-сценка, песня-диалог, предтеча будущих аналогичных вокальных сценок Свиридова. Такой же бытовой сценкой, но с еще более развернутым действием, является «Свадьба милой». Ее исходный образ близок объективной лирике песен «Мне не жаль» или «Свежий день». Положение героя незавидное. Ему впору плакать, невеста вышла замуж за другого. Но музыка светла, спокойна, пронизана ровным, бодрым движением. Далее, однако, идет нечто новое. Неторопливое повествование перерастает в драматическую картину. Вот герой представляет себе изменницу на ее свадьбе, и колорит музыки мрачнеет, вокальные интонации приобретают жалобный оттенок, а в фортепианной партии возникает гармоническое брожение. Приближается взрыв. И герой начинает действовать. «Ну, тогда я встану с места, да и прищурю левый глаз». Грузная, размеренно покачивающаяся походка аккомпанемента. Так шагает захмелевший, хотя и полный решимости человек. Голос не вполне подчиняется ему, и поэтому вокальные интонации, выражающие и горькую обиду, и отчаянную удаль, причудливо изломаны, будто мелодия нечаянно, помимо воли поющего, поворачивает все время не туда. А в партии рояля, в неожиданных ударах басов и разбросанных по клавиатуре резких аккордах, слышится стук кулаков по столу и звон разбитой посуды. И, наконец, картину дополняют последние штрихи. Плаксиво-жалобные, жаль самого себя. Прерывающиеся фразы. «Раз 400, пожалуй, целовался я с тобой». Во всей этой зарисовке много юмора, наблюдательности, наглядности и остроты, заставляющих вспомнить вокальные сценки Дорогомышского. Титулярный советник, Мельник. Прямая перекличка с ними видна даже в мелочах, в авторских обозначениях, обращенных к певцу. Смело, в образе, но не шаржируя. Так Свиридов возрождает прекрасную, но заброшенную традицию и развивает ее дальше, привлекая новый жизненный материал, обращаясь к иной обстановке и иным героям. Интерес и ценность прокофьевского цикла не только в своеобразной трактовке песенного жанра. Много живого и самобытного также в национальном характере этого произведения, в подходе композитора к русской песенности. Никакой стилизации, тем более никакого цитатничества. А русский склад музыки всюду несомненен и ярко выражен. Все дело, следовательно, в воспроизведении национального характера самих героев, особенностей их чувств и поступков, а с другой стороны, общих стилистических черт русской песни, ее ладового своеобразия в первую очередь. Направляемый еще ранее Юдиным и особенно Рязановым в сторону освоения русской народной, прежде всего крестьянской песенности, Свиридов в прокофьевском цикле показал, что она органически близка ему, как художнику, и образным строем, и языком, и всем своим духом, что он способен не только передать ее свежесть и силу, но и обогатить ее новыми образами и красками. Однако в свое время этот почин не нашел поддержки ни в консерватории, ни за ее пределами, и после прокофьевского цикла Свиридов надолго отошел в своем камерно-вокальном творчестве от русской песни. Наряду с крестьянской песней, соприкосновение с которой придает прокофьевскому циклу заметное своеобразие и обособляет его от пушкинских и лермонтовских романсов, на стиль нового цикла, особенно в первой редакции, сильно повлиял и городской бытовой романс, жанр, уже освоенный Свиридовым ранее. Это влияние вполне оправдано. Деревня, показанная в стихах Прокофьева, не старая, а имеющая явные признаки XX века и, значит, испытавшая разностороннее воздействие города. Достаточно вспомнить хотя бы речь прокофьевских героев с такими словами, как «любимка», «фуражечка», «форсить», «фартовый» и тому подобное. Правильнее даже сказать, что это не деревня, а слобода. И понятно, почему в 1958 году, объединив переработанные прокофьевские романсы с песней на слова Исаковского «Услышь меня, хорошая», написанной в 1948 году, Свиридов дал образовавшемуся в результате новому циклу название «Слободская лирика».